Поднять меч очищения можно только тогда, когда осознается, ради чего это делается. Одно меняется на другое – старые, грязные, изношенные одежды на новые, светлые и сияющие. Если хочется все еще удержать некоторые из изживаемых свойств и пребывать с ними хотя бы в мыслях, если жаль с ними расстаться, это означает, что не понимает человек, чего он лишает себя, упорствуя в желании быть с ними. Но на двух стульях сидеть неудобно, можно свалиться. Или свет, или тьма. Невозможно, отемняясь нежелательными мыслями, утверждать светоносность ауры. Тараканы за пазухой могут оказаться милее и дороже новых достижений. Суровость анализа собственного сознания покажет действительную высоту, которой достиг дух. Пока на земле пятна на ауре не слишком заметны, но в надземном они явно и неумолимо вовлекут человека в соответствующие слои астрала, где освобождаться от них будет много труднее. Пока еще есть возможность изживать все неизжитое на земле, правильно будет воспользоваться ею и вложить в это всю волю, все желание, все устремление и все понимание.